Глава 18. Ледяные капли зимнего дождя. Они опускались на мои щеки, когда я гуляла в лесу. С Брандо. Там была дикая природа, мы жили в окружении зайцев, белочек и, конечно же, волков. Я просыпалась от пения снегирей, умывалась водой из проруби. Еще никогда до того момента я не чувствовала такого единения с природой и самой собой. Тогда, думаю, во мне еще сильнее прорезалось желание переносить природу на бумагу, видеть во всем красоту, даже в нем. В этом бандите, которого я постоянно старалась вывести хоть на какие-то эмоции. И вот сейчас, будучи одна дома, я распахиваю настежь окно. Конечно, это никакой не лес. Я слышу звук проезжающих машин, это центр города, но все равно. Сумерки опускаются и давят на закат, а я прикладываю пальцы к губам, сдерживая глупую улыбку. Я все еще чувствую поцелуй Брандо. Это нежное прикосновение, пережитое мной впервые. Во мне танцуют два демона, белый и черный. Белый, конечно, рад поцелую, но не ожидал. Он счастлив, а второй не верит, сомневается, думает, что не может все быть так просто, так не бывает. Зачем Брандо это сделал? У него ведь есть Ирен, у них любовь или как? Не знаю, терзать себя догадками себе дороже, но все же белый демон побеждает, и я понимаю, что, кажется, что-то новое во мне открылось. Пробудилось и зернышко, и оно еще такое хрупкое. Это доверие. Я ему поверила сегодня, пожалуй, впервые. Брандо меня не обидит. Думается мне, он никогда меня не обижал, за исключением моего временного переселения в лес. Его ненависть прошла, так? Теперь мне можно не бояться, мне можно себе позволить, наконец, жить, чувствовать и любить тоже. Да, любить. Как же сильно я хочу это познать, это почувствовать. И все теперь будет хорошо, обязательно. Так думает мой наивный мозг, затуманенный пробивающимися чувствами. Пока я еще, конечно, не знаю, что меня ждет и какую сказку на самом деле мне приготовил волк. Выхожу из душа, ложусь в приятно пахнущую постель. Я без одежды хочу спать сегодня обнаженной, хочу чувствовать себя свободной. Долго не могу уснуть, глажу ниже живота, мне так приятно, особенно если при этом думать об Александре. Так странно, мурашки бегут по телу, грудь становится тяжелой, тянет ниже живота. Никто и никогда на меня так не действовал, как Брандо, и это странно. Раньше он мне не нравился, большую часть времени с ним мы либо ругались, либо молчали, а теперь что-то изменилось. Возможно, я по-новому посмотрела на него, хоть он и меня и бесит. Да точно, наверное, он просто меня раздражает, потому так реагирую. А еще мне очень хочется, чтобы Александр поцеловал меня снова. Интересно, буду ли я ощущать опять эту приятную тяжесть внизу живота? Опускаю ладонь ниже, касаюсь промежности и тут же убираю руку. Это уже слишком, Алиса, кажется, тебя занесло. Становится жарко, не понимая, что это со мной. Стою, наливаю стакан воды. В этот момент мне кажется, словно в окно кто-то смотрит, хотя на пятом этаже. Быстро набрасываю халат и плотно зашториваю шторы. Ложусь спать в халате. Интересно все-таки, мне бы понравились прикосновения Брандо или нет? Может, мне было бы противно? Да, точно. Так и было бы. Он мне не нравится, и вообще, когда-то он меня похитил. Перестань, наконец, думать о нем каждую минуту. У Брандо есть Ирен, а у меня... У меня только Брандо. Так всегда было. Алло, Даш? Алиса, никуда не выходи. Валера за тобой придет, слышишь? Что случилось? Даша. Она звонит мне, когда у меня едва закончилась третья пара. Я еще в универе, прошло уже несколько дней. И все вроде бы как обычно, за исключением того, что я не видела Брандо. Все как-то непонятно, я планировала сегодня пойти в Прайд, но все пошло не по плану. «Стой, где стоишь, ни шагу, поняла меня? Будь среди людей, Валера уже подъезжает!» Прокричала Даша и отключилась, без пояснений, тогда как у меня дрожь пошла по телу от одного лишь ее взволнованного голоса. Валера и правда заезжает за мной в течение 5 минут. Он паркуется чуть поодали и выводит меня через черный вход, вдали от всех, по-тихому. «Что происходит, Валера? Можете пояснить?» «Проблемы у нас, мадемуазель!» «Какие еще проблемы?» «Слушай, я особо не в курсе. Давай Даша тебе сама все пояснит, чтобы я тут лишнего не ляпнул. Сейчас спокойненько доберемся до клуба, крутые сказали. Скоро тоже будут». Быстро киваю. Вопросы так и вертятся на языке, но, похоже, Валера не знает, либо знает, но говорить сам не хочет. Быстро перебираю возможные версии в голове. Что могло произойти за эти несколько дней? Даша узнала, что я тогда была в клубе и пила? Либо же она узнала, что это я не доглядела львёнка? Липкий страх окутывает пледом, нервно сжимая рюкзак руками. «Брандо, где ты? Почему не ты меня забрала из универа?» Ловлю себя на мысли, что хотела бы видеть Сашу вместо Валеры сейчас, как бы это эгоистично ни звучало. Вообще-то у Брандо свои дела. Ему не до меня, он занят. Он даже не удосужился зайти за все эти дни. Кажется, это была ошибка. Этот поцелуй ничего не значит для него, тогда как я думала об этом ежедневно. Доезжаем быстро. Валера проводит меня в клуб и, коротко простившись, едет на работу. Там Брандо. Он коротко кивает Валере, и тот уезжает. Из рук в руки. Меня передают из рук в руки. Точно я какая-то кукла.